Что это все по сравнению с моим великолепием? На мне коричневое форменное платье, очень длинное, сшито на рост, и черный фартук. Платье, как полагается по институтским правилам, лишено малейших признаков легкомысленных складок на плечах. Рукава буф запрещены. А форменный фартук с прямым нагрудником, без всяких бретелек, перекинутых через плечи, без оборок и пелеринок. Все прямое, ничем не приукрашенное, как больничный халат. Тем не менее, все домашние стоят вокруг меня, любуясь мной, как лучезарным видением. Даже соседи пришли полюбоваться. Даже Кики, которого принесла Поль, садится ко мне на плечо, заглядывая мне в лицо своим единственным глазом. Нет, конечно, только одного человека – папы. Но вот приходит и он вместе со старым доктором Роговым. За Иваном Константиновичем идет Шарафутдинов. Он держит на вытянутых руках огромный арбуз, полосатый, как матрац. Иван Константинович при виде меня застегивает заветные две пуговки на своем мундире и вытягивается, как на параде. «Наши ученицы многое лето!» А Юзефа, пуская умиленную слезу, вздыхает, оглядывая меня критическим глазом. «Ай, худенькая ж, як шпрота копченая!» На завтра в 10:00 утра я вхожу в свой первый класс. В нем парты. В углу бок с лампадкой. На стене царь в рамке. На полу плевательница. Это мой новый мир. Я проживу в нем 7 лет. Москва, 1955 год. Конец первой книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Апрель 2010 год. Читала Саша Жукова.